внимания, до того напрягаю, что вот плюхнусь в обморок, и опять ничего. Только это неясное пятно и слова. Сисек не хватило, да еще густая вонь опилок с пивом, как от пола в пивной. Не имея возможности много вращаться в реальном свете, я, однако, много путешествовал в воображении, то туда, то сюда, пуская вольную мысль. Однажды во время таких вылазок я повстречал в одном баре одного человека, который мне рассказал, как мальчишкой жил в Берлине в конце войны, надо думать, Второй мировой. Город, разбомбленный вдрызг, выглядел так же примерно, как будет выглядеть Сколли-сквер, подальше в моей истории. И была зима, было холодно, и нечего есть. В его доме, в том, что от дома осталось, было темным-темно, холодно, и мальчишка чуть ли не все время сидел, пригревшись у залитой солнцем стены. Сидел так ежедневно, часами, и мечтал о еде. На улице перед домом, перед самым домом, там, куда угодила бомба, была большая воронка. А часть ее заделали, но яма осталась, и однажды катил по той улице груженный углем грузовик. Водитель не заметил кратера вовремя, грузовик на него наехал, бам! Кошмарно тряхнуло, накоренило, из кузова вывалило массу угля, но грузовик не остановился. Завернул за угол и на миг оставил по себе безлюдную солнечную, заваленную углем улицу. Небольшой уголек подкатил прямо к ноге мальчишки. А потом вдруг разом, как по сигналу, пораспахивались все двери, мужчины, женщины, больше женщины, повыспали на улицу. Мальчишка потрясенно смотрел, как они хватали куски угля, рассовывали по корзинам, по передникам, даже из этого дрались. Он наступил на уголек, который лежал на земле с ним рядом, выждал, когда народ разойдется во свояси, и уж тогда он сунул его себе в карман. По поведению этих женщин он заключил, что уголек — безумно ценная штука, хотя понятия не имел, что же это такое. Потом он зашел за угол, вынул уголек из кармана и попробовал есть. А в этой самой Африке, когда голод, несчастные дети землю едят. Изголодаешься хорошенько, что угодно сожрешь. Само по себе жевание, глотание, хоть и не насыщает тело, зато питает мечты, а мечты о жратве, они ведь известны, как всякие другие мечты. Ими ты можешь питаться себе на здоровье, пока не сдохнешь. В подвале книжного магазина, где мы поселились, угля не было и в помине, даже грязи истины не было. Правда, пыли было в волю. Но единой пылью сыт не будешь. Да и как ты ее станешь есть, эту пыль, если она липнет к небу, не проглотишь. Зато у бумаги, я очень рано это постиг, прелестная осязаемость, плотность, а в некоторых случаях и довольно изысканный вкус. Жуй себе, если хочешь, часами, как жвачку. Отстраняемый своими мускулистыми родичами, горестно убивая время, тщетно пытаясь заполнить сосущую пустоту в животе грезами о роскошных пирах, я стал жевать конфетти у себя под ногами. Несмотря на очевидный факт, что я тогда едва вышел, так сказать, из пеленок, я полагаю правильным назвать тот момент для себя началом конца. Как многое другое, начинающее из-за мелких запретных услад, жевание бумаги скоро вошло у меня в привычку, настоятельную потребность, а потом стало прямо зависимостью. Смертным голодом, утоление которого было столь сладостно, что часто, когда я освободился сосок, я не спешил на него бросаться. Нет, бывало, стою себе и жую, покуда масса во рту не обратится тончайшей пастой, и я ее прижимаю к небу, леплю языком так и сяк, потом